Глава 26. Демид. Явиться на день рождения жены отца была идея господина Волохова. После ночного разговора с ним мы пришли к соглашению о сотрудничестве, на что, собственно, и был его давний расчет. Я включил всю свою убедительность на максимум и таки договорился о переносе даты сделки на один день, чтобы попасть на семейное торжество одновременно, загасить отцовское недовольство моим поведением и принять удар возможных сомнений на себя. Я же говорил, Элла не сможет. Сухо поздравив Ирину, я сунул ей пышный букет и пожал крепкую ладонь отца. Что-то она вообще перестала показываться в Москве. Он с подозрением прищурился, сканируя мою уверенную улыбку взглядом. «Учеба», — я равнодушно пожал плечами, — «это тебе не московский вуз, где можно весь семестр халявить, а потом купить махом сессию». «По себе людей не судят», — буркнул отец. «Если вы с Эллой мутите какую-то херню, рекомендую не заигрываться в бунтарей для вашего же блага и начните решать вопрос с наследником». «Рано», — хмыкнул я, сдерживая хохот, — «мы бы хотели еще с годик дать нашим чувствам окрепнуть». Но папаша мое искрометное чувство юмора не оценил. «Это последнее предупреждение, Демид. Дальше только санкции. Расстрел через повешение? Накаркой». Весь остаток вечера я был предоставлен сам себе. Даже любимый тесть, выстрелив в меня тем же количеством подозрительных вопросов, делал вид, что я не существую. Они с отцом о чем-то постоянно перешептывались, кивали и хмурились. Я считал минуты до конца второго часа моего визита вежливости. И когда время X наступило, резво свинтил оттуда домой, чтобы урвать себе несколько часов сна перед самолетом. «Можно переночевать у тебя?» Я заметил сообщение от Олеси, пришедшее больше часа назад, и чертыхнулся, набирая ее номер. «Привет, я только увидел, приезжай». «А, привет, да я уже с мамой договорилась». «Блин, ну, может, передоговоришься? А что вообще случилось? У нас в доме меняют водопроводные трубы, и я без воды до послезавтра. Приезжай ко мне, у мамы же нет джакузи», — произнес я, с последними каплями надежды. «Да, это большое упущение», — рассмеялась Олеся. «Но зато у мамы есть домашние котлетки и вишневый пирог». «Диктуй адрес». «В смысле? Или это было не приглашение?» «А, ну...» Она растерялась, не зная, что ответить. «А я вдруг подумал, что не ел домашней еды херово тучу лет, с тех пор, как похоронил мать». «Ладно, я пошутил. Расслабься». «А ты умеешь заставить человека чувствовать себя неловко. Да, прости, это был неудачный подкол. Не будем вводить твою маму в заблуждение». «Угу. Точно не хочешь приехать? А то я завтра улетаю». «Ты улетаешь на 2 дня, Демид. Не успеешь оголодать». «Ну а что? Ну а вдруг?» «Просто ты ничего не ответил сразу. Я был немного занят. Мама расстроится, так что я все-таки останусь у нее. Извини. Приезжай завтра». «Ты же улетишь. Я, да, джакузи и вино нет, расслабишься, выспишься в мое отсутствие». «Заманчиво. Я подумаю». «Олеся, мне кажется, ты похудела. Мама протянула мне тарелку с двойной порцией ужина. Но, мам...» — я скривила лицо. «Тут слишком много. Ешь, тощая, как велосипед». «Неправда. Вон щеки впали. Это макияж, мам». Она строго посмотрела на меня, и я со вздохом принялась за еду. Но глазки горят. Оттаяв, она улыбнулась и присела рядом. «Неужели кто-то на горизонте появился? Ой, правда появился?» «Нет, но я уже чувствовала, как предательский румянец атаковал мои щеки. Никто нигде не появился. А чё ж ты вся пунцовая?» — рассмеялась мама. «Котлеты острые», — буркнула ей в ответ с набитым ртом. «Не болтай ерунду. Он красивый». Я с иронией подумала, что действительно было бы проще позвать Демида на ужин, чем выдерживать в одиночку допрос мамы. «Красивый, но все пока что непонятно. Не уверена, что сложится». «А ты поувереннее, и сложится», — шепнула она с надеждой и включила чайник. «Ну, расскажи хоть что-нибудь». «Нечего рассказывать. Всего пара свиданий, ему 32, он работает с финансами». «А вы еще не...» Мама сама зарумянилась, а я чуть не поперхнулась. «Вот это у тебя вопросики!» Попыталась изобразить негодование, но, кажется, покраснела еще сильнее. «Ну, мало ли, ты с этим не затягивай, а то подумает, что ты старая дева и свинтит. Мама, только обязательно предохраняйтесь!» «Господи, мам!» Эта невозможная женщина, продолжая хихикать, разрезала пирог на кусочки и плеснула мне в кружку ароматный чай, если бы она только знала. А на душе становилось все тоскливее. Отчаявшись удержаться на плаву, я медленно тонула в своих чувствах, ненавидела Демида со всем его цинизмом и, как последняя безмозглая дура, наивным мотыльком трепетала от каждого его сообщения, звонка, от случайного взгляда, от любого прикосновения, и каких титанических трудов мне стоило удержаться и не поехать к нему этим вечером. Заметив на себе довольный мамин взгляд, я выпрямилась и негодующе цокнула языком. Но, да, я никогда не умела врать, все всегда прекрасно читалось на моем лице. Демид. После целого дня в офисах банка и плотных переговоров на английском я ощущал, как мозг потихоньку вытекал из ушей. Мой клиент был доволен итогами сделки, поэтому потащил меня в какой-то безумно дорогущий ресторан. Неспешно поедая шикарный ужин, я отвечал на его вопросы уже практически на автомате, когда телефон на столе мягко завибрировал. Я заметил, что отправителем сообщения была Олеся, но из вежливости продолжил диалог. Через 5 минут от нее пришло еще одно сообщение, и почти сразу же еще парочка. Я извинился и, встав из-за стола, направился в сторону туалета, зашел внутрь и разблокировал телефон. «Надеюсь, ты не задержишься там дольше, чем планировал». От удивления чуть не выронил гаджет из рук. Олеся прислала фото из моей квартиры в джакузи, в душевой, посреди кровати, на кухне у панорамного окна. Везде полуобнаженная, но все так интригующе прикрыто пеной, полотенцем, простыней, полумраком. Я сначала даже подумал, что это какая-то фотосессия, но, присмотревшись, понял, что зеленоглазка просто неплохо орудовала камерой телефона и таймером. Снова перелистал фото, увеличил масштаб, напряженно выдохнул. От нее за это время прилетела еще парочка вкусных снимков. Я обреченно привалился спиной к стене, ощущая жуткое возбуждение, бесстыдница. «Тебе не нравится? Я хочу еще. Прилетай». «Завтра». «Печально». «Пришли мне еще несколько фото». «Больше нет. Сделай, только безо всего». Я не выдержал и набрал ее номер. «Олеся Викторовна, вы полнейшая беспредельщица». «У меня отличный учитель», — хихикнула она. «Что-то я не припомню, чтобы отправлял тебе эротические фото». «И это вдвойне удивительно. Вернусь в номер, отомщу тебе». «Буду ждать». Я снова открыл диалог и еще раз полистал снимки. Почему-то был уверен, что Олеся до меня никому ничего подобного не отправляла, хотя у нее ведь был муж. Нет, вряд ли. Интересно, из-за чего они развелись. Но какое мне до этого дело? Я смотрел на ее соблазнительную улыбку, и до меня постепенно доходил один простой факт. Олеся, столкнувшаяся со мной почти год назад в резиденции, и Олеся, сделавшая эти фото... «Два разных человека. Неужели я правда так на тебя влияю? Или ты просто отрабатываешь кэш?» Но я сразу же отмёл последнюю догадку. «Нет, по ней всегда все видно. На снимках она выглядела совершенно непринужденно, будто сама кайфовала от процесса, без смущения и стеснения. Кому ж ты такая потом достанешься?» От этой мысли я разозлился. Правда, не понял, на кого злился сильнее, на себя, внезапно павшего жертвой собственнических чувств, или на нее, так ловко принявшую мои правила игры и, кажется, решившую оставить меня в дураках. Июнь. Олеся. Спустя 1,5 месяца я, кажется, окончательно свыклась с тем, что днем была строгой и ответственной учительницей, но почти каждую ночь окуналась в омут самых бесстыдных соблазнов. Хуже всего мне давалась роль лгуньи, и если держать в неведенье маму было половиной беды, то изображать перед Макаровым прагматично настроенную любовницу и врать самой себе, будто я в порядке, становилось все сложнее. На каждую нашу встречу я собиралась с мыслью смертника, думала признаться ему, сказать, что для меня его игры уже совсем не игры, но раз за разом по-мазохистски оттягивала этот момент, ведь это значило бы конец всему. Демид рассмеется или разозлится, скажет что-то едкое или обидное, или просто предложит поставить точку, а может... Меня убивало его поведение. В разговорах, на встречах, за едой он стабильно вел себя как истинный циник. Его рассуждения и взгляды на жизнь обрубали на корню все мои наивные мечты и фантазии о чем-то большем. Но стоило нам оказаться в постели, как это все снова расцветало пышным цветом, как можно быть одновременно таким неприступным на людях и таким бешено пылающим наедине в полутьме комнаты. Каждое наше совместное утро я просыпалась, крепко зажатая в кольцо его рук, а утренний секс в его исполнении был ничуть не менее откровенным, чем признание в любви, потому что я отказывалась верить, что ничего не чувствующий мужчина будет настолько пылким в постели с безразличной ему женщиной. Июль. Я все скажу ему в июле. Пора поставить себе дедлайн, иначе я свихнусь. Собственно, свихнуться я уже была готова и сейчас, пока мы всей школой ждали результатов ЕГЭ. Но впереди было несколько дней, и Демид, узнав об этом, предложил слетать с ним в Сочи. «В понедельник мне нужно быть в Москве». Я выставила условия. «Если нужно, то будешь. Собирай чемодан, зеленоглазка, хоть разок окуну тебя в море». Несмотря на жизнерадостный игривый тон, я каким-то шестым чувством ощущала напряжение в голосе Макарова, как будто мы планировали устроить не пляжные выходные, а пир во время чумы. Демид был на редкость задумчивым и каким-то расфокусированным. На мои вопросы отмахивался, списывая все на усталость, но я заметила, что последние пару недель он с завидным постоянством хмурился, читая что-то в телефоне, а потом звонил кому-то и подолгу говорил, закрывшись от меня в ванной. Демид. Приближался день Х, когда Элла должна была рассказать отцу о беременности. И чем меньше оставалось времени, тем чаще она звонила мне и тихо истерила. Меня это уже откровенно подбешивало, но я продолжал ее успокаивать. Мне все чаще казалось, что задуманное не увенчается успехом. И тогда уже я звонил Волохову, и уже он вселял в меня таявшую день ото дня уверенность. Все равно отступать было некуда. В какой-то момент я решил, что свихнусь, если не сменю обстановку хоть на пару дней. Вспомнил, что мой давний клиент, Иван Ковалев, владелец нескольких отелей и парочки ресторанов, несколько раз приглашал оттянуться в Сочи. Одного короткого звонка хватило, чтобы услышать, конечно, все в силе. Я тут же маякнул Олесе, заказал билеты и представил, как с наслаждением окунусь в море на шикарном частном пляже и, возможно, даже как следует пошалю с зеленоглазкой темной южной ночью на берегу. Интересно, зная я в тот момент, что все пойдет наперекосяк, отменил бы поездку или намеренно пустил бы под откос все, в чем, как мне казалось, ни капли не нуждался?